Господь, я весь в грехах, я прихожу теперь таков, как есть. Прости меня за то, что я так слаб. Хочу тебе благодарение принесть. Благодарю тебя. То, что ты даруешь вечный мне покой. Ты с неба к нам, Христос пришел, и здесь распял грехи людей. Твоей смертью теперь спасен. Хочу тебе благодарение принесть. Благодарю тебя за дивный лик святой. Благодарю тебя за то, что вижу образ твой. Благодарю за жизнь мне данную тобой, за то, что ты вечный мне покой. О мой Иисус, прошу, веди меня. За то, что ты